Если желаемое достижение не дается в руки, надо еще и еще напрячь усилия. Трудность в том, что это напряжение должно быть не вымученным, но естественным. Также и с привлечением невидимых помощников и сотрудников из тонкого мира. Совсем не обязательно, чтобы они всегда были высокими существами. Даже и малых степеней светляки могут помочь отвести стрелу зла или способствовать осуществлению тех или иных планов. Сотрудничество устанавливается по созвучию тех энергий, которыми наполнен микрокосм человека, с энергиями незримых сотрудников. Конечно, прежде всего, надо признать эту возможность общения с ними. Созвучные духи окружают созвучных им жителей плотного мира. Темные, видя пятна на ауре и зная, что некоторые неизжитые свойства все еще шевелятся в сознании, присасываются через эти каналы, пытаясь раздуть темное пламя каждого недостатка. Все страсти, пороки и слабости человека есть разновидности всевозможных градаций черных огней. Раздувая их пламя, темные вызывают к проявлению дремлющие энергии низших огней, чтобы наслаждаться и питаться истечением из организма темных флюидов. Вот именно в такие моменты и происходит пожирание ими эктоплазмы и поглощение психической энергии жертвы. Каждой темной нечистой мыслью открываем внутрь доступ тьме. Каждый носитель света, что-то еще не изживший и яро борющийся со своими недостатками, особой мишенью является для темных нападений. Как стая воронов, кружат они над борющимся духом, чтобы воспользоваться каждым мгновением слабости. При падениях невольных и вольных, и при сознательном сотрудничестве с тьмою, темные помощники входят в контакт с сознаниями, созвучащими им, уявляющиеся в этих сознаниях тьмою. Вот почему столь необходимо полное очищение от всякого ссора. От испытаний и искушений не уйти, их нельзя избежать. Знаете много случаев, когда долгие годы борьбы и воздержания завершались вдруг стремительным падением, которое в одно мгновение сметало результаты длительной, упорной работы. И все начинать приходилось сначала. Каждый знает, что надлежит искоренить ему в себе. Возможно ли все же победа? Возможно, если со мною. Если без меня, то кто же поможет в минуту нужды? Меня призовите, когда наступает час испытаний, чтобы пройти через него вместе. Когда вместе со мною испытания, которых нельзя избежать при восхождении духа, всегда оканчиваются победой. Потому называю победителем того, кто со мною идет. Также и достижение поставленных перед собой задач, если делается это вместе со мною, вполне осуществимо. Можно постоянно твердить себе краткий мантрам «Владыка, с тобою победа».